его могут интервенировать, если он уже всех замучил. Нет, даже если его начнут бить ногами, он будет плакать и говорить, что неужели у вас нет сердца? Как вы можете пасть так низко? И на всякий случай разделит всех на две, а то и три коалиции и справит их между собой. А пока они будут разбираться, убежит. В общем, получается такая интересная ситуация, что это прекрасный человек, у которого слабая мораль, очень гибкая мораль, который врет, как дышит при необходимости. Если вы знаете стероидов-интровертов, то они не истероиды. Истероидность у них не первая функция. Она вторая или третья. Они могут быть истероидными, включать стероидность, но они не истероиды все время. Стероиды ненасытны энергетически, потому что у них очень маленькая емкость, они очень быстро опустошаются. Они не целостны. Они не верят в то, что они чего-то достойны. Они не могут быть сами с собой наедине. У них в глубине души тотальное непринятие себя. И на всякий случай они вытесняют все. Все, что с ними происходит, оказывается вытесненным. Поэтому говорить, ну, вчера ты говорил по-другому. А что такое вчера? Где это было вчера? Я не знаю, что такое вчера. Для меня вчера не существует. Что хорошего в стероидности? Сильные стороны стероидности. Начать с того, что у них очень высокая пластика. Очень пластичное, гибкое тело. Очень красивая походка, жесты. Если вы будете смотреть жестикуляцию стероида, то она скорее будет кистевая. Он не будет размахивать, там, делать какие-то рубленые, как эпилептоид, или успокаивающие, как паранаял, или жесты умиротворения, как тоже делает паранаял. Нет. У него будет очень многообразная жестикуляция. Вы посмотрите на Гиева. Как он хорош, как он велик. Пирожков, не помню, как звать актера. Они могут быть очень красивы и телесно, потому что, вот чтобы украсить себя, они готовы похотеть в спортзале. Но не спорт высших достижений. Да, Рева. Вот. Будут красиво ухожены, уложены. Может ли изменяться акцентуация? Конечно, может. Должна. Вот. Они очень убедительны, они очень дерзки. Если они начинают что-то рассказывать, они потрясающе владеют языком. Он очень насыщен метафорами. Там что ни фраза, то перл. Если их выпустить на сцену, то можно сидеть и наслаждаться часами. Тренеры в спортивных клубах – да. Любой человек на сцене – да. Это люди, которые от сцены просто прутся. Ты только дай им повод, и он уже раз – и на сцене. И порой даже не важно, что он говорит и знает ли то, о чем он говорит. Главное говорить. Главное привлекать внимание. Может рассказывать всякие интересные истории про себя, про свои облажания. Все стендаперы, все актеры. Просто бывают тупые, извиняюсь, стероиды. Они шутят глупо. А бывают умные стероиды, которые шутят тонко. Бывают умные стероиды, которые красиво, очень красиво выступают. И мы их всех прекрасно знаем, и мы их всех очень любим. Да, вспомнил смело Тензия, совершенно верно. Мой стилист стероид, но я его обожаю. Ну, конечно, вы его будете обожать. Ведь он такой классный. Он умеет показать свою классность. Знатоки анекдотов тоже стероида. Но шанс велик, что стероидность у них, ну, может, не на первый. Ой, Джонни Депп, он, конечно, стероид и стероидный. В «Пиратах Карибского моря» он еще и в Кубе. Да, зритель нужен всегда. Зритель нужен всегда. Без зрителя беда. Нужно ли развивать в себе стероидность? Ну, конечно, да. Потому что навыки презентации нужны. Ну, я не скажу, что абсолютно всем, но они полезны в этом мире чрезвычайно. Если ты умеешь выйти на сцену и практически без подготовки три мысли обсасывать в течение часа, а я это делаю в течение часа, ну, четырех, то вы красавец. В принципе, можно долго продумывать сейчас, рассказывать, как строится жизнь стероида в тех или иных ситуациях, но я думаю, что это не является обязательным, вы додумаете сами. Если у меня первый мотив, а второй стероид, как это может проявляться? О, это может проявляться прекрасным мотивом. А я уже говорил, первое – это зачем, а второе – это как. Если первый мотив – зачем? Для гармонии. Как? Через яркость. И получается, что друзья, в современном мире так тяжело жить нормальным людям. Мы так разобщены. Нам так тяжело договориться. Давайте же мы соберемся и сделаем клуб тех, кто любит друг друга. А я буду президентом этого клуба. И устраивать вам разного рода веселые, интересные мероприятия. И получается и мотив, и стероид. Если стероид научится получать энергию иначе, необходимость в стероидности пропадет. Для этого необходимо соблюдение нескольких критериев. Научиться получить энергию и укрепить нервную систему. И выработать новые способы реагирования и достижения. У стероидов нет достижений. Они ничего не достигают сами. Если им что-то нужно, они призывают того, кто сделает за них. Ибо зачем самому? Ведь вокруг 7 миллиардов людей. А я такой классный, и они по одному моему свистку готовы прибежать и помочь. Дальше остается сделать так, чтобы они в это сами поверили. И прибежали и помогли. Если кто-то у нас стероид из родных, близких, то что с ними делать? Обязательно надо давать сцену, говорить, какие они классные, не создавать ситуации эмоциональной депривации. Если вы отказали стероиду в праве быть на сцене, он сделает все, чтобы вы об этом пожалели. И вы таки пожалеете. А если стероид эпилептоидный, то как совмещается вранье и честность? Очень просто. Он всегда кристально честен. И он верит в то, что он врет. Просто сейчас то, что он говорит, это честно, с той точки зрения, которая у него есть сейчас. Просто завтра точка зрения поменяется. А может, через 5 минут поменяется. Если первый параноял, второй стероид, ну, держись, мир, я иду. Будет поставлена цель параноялом, а с помощью своей прекрасной презентации под эту цель будут собираться десятки тысяч человек. Первое – нарцисс, второе – мотив. Знаете, до нарциссов мы еще дойдем. Дочка стероид идет в первый класс, уже планирует, кого будет списывать. А списывать-то это понятно, но просто ее... Она там будет плакать, она будет болеть. С большой долей вероятности, если ее попытаются поддавливать. Шизы и стероид. Ну, это тоже прекрасно. Удивление. Есть прекрасный шизостероид, Гайдук. Можете почитать «Растаманские сказки». Почитайте, порадуйтесь. Можно просто осознанно включать стероиды, когда нужна самопрезентация. Конечно, нужно. Конечно, нужно. И стероиды щедрые люди. А это уж как их развести. Могут быть щедрыми, если у них избыток, потому что это показывает его прекрасную натуру. А могут быть отвратительными хамами. Пример отвратительного хама, когда ему это нужно, из стероида, это Никита Михалков. Когда ему необходимо, он может и даме отвесить пинка своей дворянской ногой. А могут ли стероиды быть послушными? А могут, пока вы их хвалите. Как только перестаете их хвалить, послушание заканчивается.